Глава вторая. Пробыв 2 дня в Берлине, мы переехали в Дрезден. Так как мужу предстояла трудная литературная работа, то мы решили прожить здесь не менее месяца. Федор Михайлович очень любил Дрезден, главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей, и во время своих путешествий непременно заезжал туда. Так как в городе имеется много музеев и сокровищниц, то, зная мою любознательность, Федор Михайлович полагал, что они заинтересуют меня, и я не буду скучать по России, чего на первых порах он очень опасался. Остановились мы на Ноймаркт, в одной из лучших тогда гостиниц штат Берлин, и, переодевшись, тотчас направились в картинную галерею, с которую муж хотел ознакомить меня прежде всех сокровищ города. Федор Михайлович уверял, что отлично помнит кратчайший путь к Цвингеру, но мы немедленно заблудились в узких улицах, и тут произошел тот анекдот, который муж приводит в одном из своих писем ко мне, в пример основательности и некоторой тяжеловесности немецкого ума. Федор Михайлович обратился к господину, по-видимому, интеллигентному, с вопросом: «Пожалуйста, милостивый государь, где находится картинная галерея?» «Картинная галерея?» «Да, картинная галерея». «Королевская картинная галерея?» «Да, Королевская картинная галерея». «Я не знаю». Мы подивились, почему он так нас допрашивал, если не знал, где галерея находится. Впрочем, мы скоро до галереи дошли, и хотя оставалось до закрытия не более часа, но мы решили войти. Муж мой, минуя все залы, повел меня к Сикстинской Мадонне, картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять перед этой поразительной красоты картиной часами, умиленной и растроганной. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляющее. Мне представилось, что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всеночной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм святого Владимира в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова. То же впечатление Богоматери с кроткой улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу. В тот же день мы наняли себе квартиру на Йоханнесштрассе. Квартира состояла из 3 комнат – гостиной, кабинета и спальни, и сдавалась одной недавно овдовевшей француженкой. На завтра мы пошли покупать мне шляпу, чтобы заменить мою петербургскую, и муж заставил меня примерить шляп 10 и остановился на той, которая, по его словам, удивительно ко мне шла. Как сейчас помню ее, из белой итальянской соломы, с розами и длинными черными бархатными лентами, спускавшимися по плечам и называвшимися, согласно моде, «сюэ муа». Затем 2-3 дня мы ходили с мужем покупать для меня верхние вещи для лета, и я дивилась на Федора Михайловича, как ему не наскучило выбирать, рассматривать материи со стороны их добротности, рисунка, фасона покупаемой вещи. Все, что он выбирал для меня, было доброкачественно, просто и изящно, и я впоследствии вполне доверялась его вкусу. Когда мы устроились, наступила для меня полоса безмятежного счастья. Не было денежных забот, они предвиделись лишь с осени, не было лиц, стоявших между мною и мужем, была полная возможность наслаждаться его обществом. Воспоминания о том чудном времени, несмотря на протекшие 10 лет, остаются живыми в моей душе. Федор Михайлович любил порядок во всем, в том числе и в распределении своего времени, поэтому у нас вскоре установился строй жизни, который не мешал никому из нас пользоваться временем, как мы хотели. Так как муж работал ночью, то вставал не раньше 11. Я с ним завтракала и тотчас отправлялась осматривать какую-нибудь коллекцию, и в этом случае моя молодая любознательность была вполне удовлетворена. Мне помнится, что я не пропустила ни одной из бесчисленных коллекций. Минералогическая, геологическая, ботаническая и прочие были осмотрены мною с полной добросовестностью. Но к 2 часам я непременно была в картинной галерее, помещающейся в том же Цвингере, как и все научные коллекции. Я знала, что к этому времени в галерею придет мой муж, и мы пойдем любоваться любимыми им картинами, которые, конечно, немедленно сделались и моими любимыми.